Мэтт шагнул к окну, встал рядом, посмотрел вниз. «Зря тратишь время. На этот раз ей так не сойдет». Нили все никак не могла успокоиться. С ней обращались как с вещью, унизили. А если начать перечислять его грехи, ночи не хватит. Ей хотелось обрушить на голову Мэтта поток обвинений. И он еще имеет наглость выглядеть неотразимым в поношенной белой футболке и спортивных трусах. Она выпрямилась, опустила занавеску, включила ночник и смерила Мэтта уничтожающим взглядом. «Это ты во всем виноват!» Мэтт отошел от окна и вздохнул. «Знаю». Честное признание сразу выбило почву из-под ног Нили. Хотя ей было стыдно признаться, она втайне наслаждалась скандалом. Подумать только, кто-то смеет орать на нее. И разве можно представить, что первая леди способна вопить, не скрывая эмоций и не выбирая выражений? Должно быть, ее предки Личфильды в гробах переворачиваются, и хотя Мэтт распускал руки, Нили ничуть не боялась. Пусть он уверен, что способен колотить женщин, имевших смелость, не покориться ему. Ей лучше знать. Она обиженно шмыгнула носом. «Ты до смерти меня перепугал». «Прости, честное слово, мне очень жаль». У него был такой покаянный вид, что ей хотелось его пожалеть, но она быстро передумала. Сначала она отыграется. Отойдя на середину комнаты, Нили скрестила руки на груди и задрала нос. «Ты перешел все границы». «Понимаю. Я позволил себе рукоприкладство, запугивал меня. Я не хотел. Очень сожалею». «И тебе известно, что подобное обращение с членами семьи президента приравнивается к государственному преступлению. За это в тюрьму сажают». К несчастью, она не сумела скрыть злорадство, и он искоса взглянул на нее. «Надолго? На целую вечность? Неужели?» «Боюсь, именно так», — фыркнула она, уничтожающе глядя на него. «Но тут есть и свои положительные стороны. В камере твоего существования не омрачит ни одна женщина». Мэтт шагнул к кровати. «Так это же совсем другое дело. Одни татуированные уголовники. Бьюсь об заклад, многие найдут тебя весьма привлекательным». Мэтт приподнял брови. Нили посмотрела на закрытую дверь. «Я рада, что успела в ванную до того, как мы поссорились. Похоже, пройдет немало времени, прежде чем я получу возможность снова там оказаться». Он ничего не ответил, но она еще не израсходовала все снаряды. «А ты что? Сходил в ванную? Зачем?» Опять он изводит ее. «Неважно». Так я и думал. «Интересно, когда она нас выпустит?» «Когда в голову взбредет», — едва заметно ухмыльнулся Мэтт. Нили, заметив это, предупредила: «Только посмей спустить ей эту выходку с рук». «Не волнуйся, шкуру с нее спущу, дай только освободиться». «Спустишь?» Нили недоверчиво подняла брови. «Да неужели?» Так ей поверила. Мэтт снова улыбнулся. «Согласись, храбрости ей не занимать. Знает, что ей не поздоровится, когда я выйду. Но это ее не остановило». Нили грустно кивнула. Она в отчаянии. Страшно подумать, что она теперь испытывает. «Жизнь — штука нелегкая». «Нет, он вовсе не такой черствый, каким хочет казаться». Нили молча наблюдала, как он заметался по комнате, медленно, но верно закипая. «Я сломаю дверь». «Вот это настоящий мужчина!» «Что ты хочешь этим сказать?» Мужчины обожают что-нибудь разбивать, уничтожать, громить, бомбить города, например. Это твои друзья приказывают бомбить города. Мои приятели пошумят, пошумят, пнут диван и заснут в кресле перед телевизором. Он снова подергал ручку. Успокойся. Утром она откроет. Не думай, что я собираюсь провести ночь в одной комнате с тобой. Если боишься, что я накинусь на тебя и попытаюсь изнасиловать, не тревожься, — огрызнулась Нили. Ты сильнее меня и, разумеется, способен защититься. Брось, Нелл. Все эти дни мы едва сдерживались, чтобы не наброситься друг на друга. У меня такой проблемы не возникало, — возразила Нили. Наглая ложь. Ты хочешь меня так сильно, что не можешь этого скрыть. Просто играла с тобой, кокетничала, вот и все. Кокетничала? Забавлялась. Неужели, Мэтт, ты действительно поверил, что я это всерьез? Ах, на что только не готовы мужчины, лишь бы защитить свое чувствительное, хрупкое самолюбие. Единственное, что во мне осталось хрупкого, — это способность к самоконтролю. Боюсь, долго оно не протянет, и ты прекрасно знаешь, что случится, если мы останемся здесь на всю ночь. Нили мысленно поздравила себя с тем, что вновь сумела довести его до белого коленя. Естественно, знаю. Будешь шипеть на меня, как змея, и сыпать оскорблениями. Правда, потом вспомнишь, кого именно посмел оскорбить, и подожмешь хвост. Не понимаю, о чем ты.